Глава 29. Незнакомцы. Ричард и Эрик тяжело дышали, лица грязные, в крови. И зачем было драться? — Ты как здесь оказался? — спросил Патрик, отпуская успокоившегося Эрика. — То есть как? — почему-то переспросил он, будто вовсе не ожидал этого вопроса. — Ты стал плохо слышать? — снова спросил Патрик. — Пошел за ней. Эрик кивнул на меня. — Когда это? — не поняла Кэти. — Ночью, — с каким-то отуплением в голосе ответил он. — Тебя не было в моей спальне, — выдохнула я, вскидывая ладони, словно защищаясь от его слов. — Зато, видимо, был в твоих снах, когда ты пошла по призрачному туннелю, — с вызовом бросил он. Поднял с земли палку и поковырял в земле, будто надеясь найти что-то. Мои глаза забегали. — Получается, ты вслед за мной проник в иную реальность? Но почему? «Наверное, потому что принял твою смертельную клятву». Он с досадой выкинул палку, будто это она была виновата. «Ведь взамен на нее я пообещал тебе помочь вызволить этого», — он кивнул на Ричарда. «Вот и получилось, что клятва связала нас, выдернула меня из постели и поволокла за тобой». «Почему ты не сказал, что идешь следом по магической тропе?» — возмутилась я. Мой голос утонул в вопле Ричарда. «Ты дала смертельную клятву? В конец с ума сошла!» «Так это правда, ты проложила путь сюда?» — наконец поверил во все Генри. «Это тебе мы должны быть благодарны за все», — злобно прошипел Рафаэль. «Это из-за тебя всех нас сослали. Значит, властелину ты сказала правду, а он не поверил?» Я попятилась под грозными взглядами друзей. Ну вот все и раскрылось. Теперь всем ясно, что я являюсь причиной их появления здесь. Все как один с осуждением смотрели на меня. «Когда мы обещали помочь тебе, то не собирались перемещаться сюда», — заметила Рэйчел. «Почему ты так поступила?» Мне стало не по себе. Все они думали, что я умышленно затянула их сюда. «Все получилось случайно», — быстро заговорила я, глотая слова. Ничего не оставалось, как рассказать подробности. «Я не думала, что звезды воспользуются вашей магией в тот день, когда вы передали частичку своей магии в звездное хранилище и пообещали помочь мне спасти Ричарда. Звезды уже все предопределили». Лица друзей потемнели от недовольства. «Ну а кому понравится стать жертвой чьих-то неосторожных действий? К тому же смерть в иной реальности оказалась наиболее вероятной развязкой всех событий». «Ладно, хватит», — прервал меня Генри, когда я начала оправдываться. Мог бы добавить, что я не виновата, что так все получилось, но он промолчал. А я ждала заступничества, хоть от кого-то. Трудно быть виновной во всех бедах, когда цена им — жизнь. «Как бы то ни было, поздно искать виновных», — рассудил Патрик. Он подошел ко мне и взял за плечи. «Понимаю, что ты не хотела причинить никому вреда». Я кивнула, а он продолжил. «Теперь надо искать выход из положения». Только он замолчал, как небо засветилось, и на нем вспыхнул силуэт властелина департамента. «Не пытайтесь скрыться», — заговорил он громоподобным голосом с нотками ярости. «Мы следим за вами. Магия решила защитить вас и перебросила в глубину реальности, но это не спасет вас. Скоро мы отыщем вас. Уверяю, вам не понравится то, что мы сделаем с вами». «Вы уже определили нас в смертники», — вызывающе выкрикнул Генри. «Так отчего нам думать, что вы припасли нечто более ужасное?» Властелин немного помолчал и процедил сквозь зубы. «Смерть покажется вам блаженством после наказания». «Даже разговаривать с ним противно». Генри отвернулся и, будто на нас не смотрел властелин, сказал. «Пойдемте отсюда. Что говорить с деспотом?» «Что?» – проорал властелин. Но тут же над нами возникла золотая сеть звезд, скрыв от всевидящего ока. «Надо искать пространственный раскол», словно ничего не случилось, закончил свою фразу Генри. «Там мы найдем спасение». Не дожидаясь, когда мы отреагируем, зашагал вперед. «Далеко собрался?» — догнал его Патрик. «Если идти все время в том направлении», — он махнул рукой вперед, «то доберемся до раскола». «С чего это ты взял?» — вмешался в разговор Рафаэль. Он держал за руку Кэти, а та все поглядывала на идущего рядом Ричарда. «Да с того, что оттуда веет дымом, мистикой и сырой землей!» «Ты думаешь, что это верный признак?» Патрик споткнулся о лиану и выругался. «Там властвуют все стихии, и то, что несется оттуда с ветром, говорит, что там вода, земля, воздух и огонь». Никто возражать не стал. Да и какая разница, куда идти? Так хоть что-то попытаемся сделать, чтобы сбежать отсюда. Иначе пришлось бы искать дуб, а найти его нереально. Кажется, я окончательно запуталась в происходящем. Мы с Эриком шли позади всех. Он крепко сжимал мою руку в ладони, причиняя боль. Он был хмурым и не разговаривал со мной. Оно и понятно. Во сне я поперлась в иную реальность к тому мужчине, которого он ненавидел, да еще и его поволокла за собой силой смертельной клятвы. Впрочем, сам виноват. Не надо было заставлять меня клясться. Ведь теперь он обязан исполнить свою часть договора, а я свою. Сам поймал себя на свою же наживку. Не было бы клятвы, не было бы у него причин помогать мне спасать Ричарда. А я, наивная, надеялась, что Эрик не злится на Ричарда и сочувствует ему. Ага, как же. С каждым шагом наших отношений я все больше увязала в болоте нелепостей. И чем больше хотела уладить все, тем больше бед навлекала на себя и окружающих. «Зачем ты ходила с ним в лес?» — услышала я холодный шепот Эрика. Нетрудно было догадаться, кого он имел в виду. «Почему вас так долго не было?» «Чего ты взъелся?» — возмутилась я. Стало неприятно и обидно. Захотелось треснуть его по лицу, чтобы вбить ум в голову. Придумал себе невесть какие глупости и опозорил меня перед всеми. «Ты сама себя неплохо позоришь», — принялся наседать он, не заботясь о моих чувствах и не выбирая выражений. «Уединилась с этим негодяем, который в зале суда выдумывал, будто околдовал тебя и заставил выйти за него замуж. Этим он опорочил тебя, а сказал, будто так решил защитить. Но он действительно защитил», — вспылила я, злясь. Казалось, Эрик уже не замечал, что перешел все границы дозволенного и прорычал. «Наверняка он подумал, что может воспользоваться тобой на правах мужа». Он злобно кинул это обвинение мне в лицо. И теперь ему ничто не мешает добиться своего. «Хватит!» Я выдернула руку из его руки и влепила звонкую пощечину. «Еще не хватает, чтобы ты оскорблял меня!» Только сейчас поняла, что идущие впереди остановились. Глянула на них. Они замерли, с интересом наблюдая за нами. Ричард еле сдерживал улыбку, и я поняла, что он все слышал. «Оставьте меня все в покое!» — в сердцах выкрикнула я, развернулась и побежала в заросли. «Постой!» — прокричала Кэти. Сзади раздались тяжелые шаги. Кто-то гнался за мной. А мне хотелось скрыться ото всех, от их осуждения, немого упрека. Рядом со мной были мои друзья, и каждый из них был зол на меня. Пусть они старались не показывать это, но я знала, что ничего, кроме негодования, они не могут испытывать ко мне. «Да стой ты!» Меня догнал Генри и ухватил за ночную рубашку. Я рванулась вперед, материал затрещал. Я ощутила, как мое тело частично оголилось. Дико заорав, ухватилась за остатки аксессуара. «Извини», — Генри выпустил меня. «Что ты наделал?» — напустилась я. «Да ничего я не наделал», — он попятился. «Хотел поймать тебя». «Вот и поймал», — заметил Рафаэль, появившись рядом. Я будто сквозь сон видела, как подходили остальные. Рэйчел кинулась ко мне, прикрывая собой. «Ну почему с тобой одни проблемы?» – проворчал Ричард. Судя по его смешливому взгляду, от него не скрылась моя частичная нагота. «Сейчас что-нибудь придумаем», – засуетилась возле меня Кэти, разглядывая масштаб трагедии. «Большая прореха. Сейчас бы волшебством быстро восстановили». «Тогда уж сразу приличную одежду можно было бы наколдовать», — откликнулся Рафаэль, демонстрируя свою ночную рубашку. «А то ходим, как барышни». «Надень мою рубашку», — предложил Ричард и принялся стягивать ее с себя. «Ну уж нет», — яростно заявил Эрик, становясь меж нами. «Собрался щеголять голышом? Этого еще не хватает». «То есть ты считаешь, что если голышом окажется Мэри, то это лучше?» Он хмыкнул и, подмигнув мне, добавил. «А что, это интересно. Я бы полюбовался». Эрик разъяренно засопел, и Генри предупредительно влез между ними, предотвращая драку. «Как же вы меня замучили своими склоками!» — отметил он, разводя руками Эрика и Ричарда. «Давайте вначале выберемся отсюда, а потом будете драться за сердце Мэри». «А мы и не деремся», — холодным голосом заметил Ричард. «Неужели ты думаешь, что я стал бы претендовать на эту ходячую неприятность?» Лучше бы он молчал. Мне стало противно от подобного оскорбления. Не знаю, чем бы все закончилось, ситуация казалась взрывоопасной, но в этот момент заросли папоротника и лианы раздвинулись, и к нам вышли люди. Это были девушки и молодые мужчины в зеленых обтягивающих комбинезонах. Мы замерли, глядя на них, а они враждебно взирали на нас, выставив перед собой увесистые дубинки. Секунда. Удар сердца. И я поняла, что случилось нечто ужасное. Сейчас нас поволокут обратно в камеры.